Как вылечить ВСД без лекарств? Первое, что вы должны понимать, вегетососудистую дистонию, ВСД, невозможно вылечить таблетками. Почему? Потому что лекарства оказывают влияние на физико-химические процессы в теле, когда те нарушены. При любом заболевании что-то где-то нарушается. Врач распознает и описывает нарушение, ставит диагноз, назначает лекарство и тем самым меняет что-то в лучшую сторону. Но вы ведь помните, что лекарства не устраняют причину болезни, а пытаются исправить нарушение, то есть последствия. Именно поэтому большинство заболеваний с точки зрения медицины называют хроническими. Зачастую это значит, что они неизлечимы. Медицина ничего не вылечивает, а помогает больному человеку жить получше и подольше. Это полезное дело. Но в случае ВСД вообще нет никаких нарушений на уровне тела. Поэтому у любых лекарств просто нет точки приложения. Здесь ничего нельзя поменять в лучшую сторону, потому что в организме и так все отлично. Даже супер отлично. Поэтому ВСД называют болезнью, которой нет. Это стопроцентная правда. Нарушений нет, а самочувствие ужасное. Почему? Потому что помимо сознания у нас есть эмоции и подсознание. Эмоции тесно связаны с выживанием, особенно те, что мы называем негативными. Тревога, страх, паника, злость, гнев, ненависть, раздражение. Их мы систематически подавляем. Однако эмоции — это энергия, и она никуда не исчезает. Она накапливается в подсознании. Подсознание — это такой склад или чердак с ненужными переживаниями и эмоциями, которые мы не хотим испытывать. Объем подсознания имеет пределы. Как только оно полностью заполнено, эмоции и переживания выплескиваются наружу в виде приступов ВСД или панических атак. В норме, когда есть объективные причины для паники и страха, в кровь поступает большое количество адреналина. Адреналин вызывает спазм сосудов, усиливает силу и частоту сердечных сокращений, усиливает глубину и частоту дыхания, повышается давление. Все эти реакции необходимы для бегства и нападения. Это нормальный процесс обеспечения безопасности и выживания. Во время панической атаки или приступа ВСД происходит все то же самое, за исключением одного маленького нюанса. Никакой объективной угрозы для жизни и безопасности нет. Однако подсознание почему-то считает, что есть, и запускает реакцию «бей или беги». Пациент испытывает сильный страх. Страх, направленный внутрь. Он уверен, что угроза жизни находится в его теле, раз снаружи ее объективно нет. Это нормально, согласитесь? Ведь у страха должна быть какая-то причина. По сути, подсознание постоянно улетает в прошлое под воздействием любых триггеров. Триггеры искать и убирать бесполезно. Надо убирать заблокированные переживания. Хорошая новость заключается в том, что современные техники работы с подсознанием помогают быстро обнаружить ваши заблокированные негативные переживания и нейтрализовать их. После этого эмоции тревоги и страха вы будете испытывать только в момент реальной угрозы. Напоминаю, что все эмоции полезны и необходимы для выживания. Они могут спасти вам жизнь, если они адекватны текущей ситуации. Вы будете в настоящем времени. Как на уровне сознания, так и на уровне подсознания. Это и есть целостность. Только в таком состоянии вам станет доступно состояние спокойствия, счастья, удовольствия, интереса к новому, развития. Еще один важный нюанс, который необходимо понимать. Работа с подсознанием практически невозможна без опытного специалиста. Нужен второй человек. Самостоятельная работа с подсознанием очень непродуктивна, почти бесполезна, причем даже для гуру в этой области. Подведем итоги. ВСД не лечится таблетками в принципе, потому что это не болезнь, а рассогласование вашего подсознания с текущей реальностью, которое можно исправить за короткий срок, стать спокойным, целостным и адекватным этому миру. Можно не исправлять, ничего страшного не произойдет, просто ваша жизнь пройдет мимо этой реальности. Вы можете со мной не соглашаться. Но жить с ВСД не так прикольно, на мой взгляд, как в спокойствии и адекватности. Жизнь — самое редкое, что есть на свете. Большинству людей знакомо только существование. Оскар Уайльд.